Глава 12. В школе. Школу, в которую Нину записали, в городе называли «Круглой». Она считалась очень хорошей, и попасть туда было трудно. Не просто школа, а гимназия. Пришлось много всего покупать. Форму, рюкзак, тетради, ручки, карандаши. И самое главное, Нине купили обещанный смартфон. Он был красный и блестящий, как велосипед. Женя, а уж она-то разбиралась в телефонах, оценила подарок и сказала: «Навороченный гаджет». Что значит «навороченный гаджет», Нина не поняла, но потому, как Женя произнесла эти слова, догадалась, что телефон отличный и не дешевый. «Все, теперь ты уже официально не мелкая», произнесла Женя, когда увидела младшую сестру при полном параде. В форме, в нарядном белом фартуке, с рюкзаком за плечами и букетом в руке. Это было 1 сентября рано утром. «А какая? Крупная?» «Разбежалась». «Да крупной тебе еще далеко», — ответила сестра. «Будем считать, что промежуточная, средних размеров». В школу Нину провожали все. Папа, мама, Женя, даже бабушка специально приехала. Пока они двигались по направлению к школе, Нина несколько раз останавливалась, поднимала голову и смотрела вверх. «Что ты там все высматриваешь?» – удивлялась мама. «Не бойся, погода сегодня отличная, дождя точно не будет». Возле школы было много первоклассников и их родителей. Все торопливо фотографировались. Играла музыка. Началась торжественная часть, выступила директор школы. Потом первоклассников построили в пары и повели в классы. Каждому подарили воздушный шарик на память. У Нины был темно-синий шарик с надписью «Первый В». Жаль только, что этот шарик Нина, споткнувшись на ступеньках, не удержала. Он вырвался и улетел. В первый день был всего один короткий урок. Потом всех отпустили по домам. Но уже на завтра стало понятно, что школа – это всерьез и надолго. Надо вставать рано, соображать быстро, есть в школьной столовой еще быстрее и ничего не терять в раздевалке. Все съесть Нина просто не успевала. Приходилось или выбирать что-то одно, или отъедать понемногу от того, что давали на обед. Несколько ложек супа, кусок котлеты, глоток компота. «А ты как думала? Что бабушка прибежит в школу вместе с телевизором, включит мультик и будет тебя с ложечки кормить?» — говорила ей Женя. «Взрослей давай. Настало время личностного роста». Женя, как и папа, любила разные непонятные слова. Вскоре начались дополнительные занятия. Ездить на дачу стало некогда. Нина просилась к бабушке хотя бы на один выходной день. Она чуть не сказала «к бабушке и дедушке», но вовремя спохватилась. Наконец ее отвезли. В воскресенье утром Нина сидела на крыше сарая и ждала. Новый смартфон был у нее в руках, и чтобы скоротать время, она решила поиграть. Игра попалась интересная, с такими звуковыми эффектами, что Нина не сразу заметила, как дедушка прилетел. «Ну, наконец-то!» – обрадовалась Нина, когда увидела, что он уже сидит рядом с ней. «Подожди, я сейчас быстренько доиграю, мне еще один уровень пройти». Дедушка терпеливо ждал. Когда игра закончилась, Нина затраторила. «Ты все пропустил, ты ничего не видел. Я пошла в школу, в первый класс. У нас знаешь, сколько человек в классе? 32. Я сижу в левом ряду у окна. Рядом со мной мальчик Егор. Он хулиган и обзывун. У меня новый телефон, который называется гаджет. И я уже не мелкая». Новости переполняли Нину. Ей хотелось быстрее обо всем рассказать и ничего не забыть. И вдруг она заметила. Дедушка что-то прячет за спиной. «Что там у тебя?» Дедушка усмехнулся и показал воздушный шарик, темно-синий, с надписью «Первый В». Тот самый, который вырвался и улетел. «Так ты там был?» — ахнула Нина. «И все-все видел?» «Само собой», — ответил дедушка. «А кто-то думал, что я пропущу день, когда моя внучка в первый раз пошла в школу? Фигушки! Кстати, кого этот обзывун обзывает? Тебя?» Нина кивнула. «Как?» – поинтересовался дедушка. Стало понятно, что он готов разобраться с обидчиком. «Не скажу. Я его тоже, так что ничья». Вечером папа заехал за Ниной, чтобы отвезти ее в город. Увидел потерянный шарик. Очень удивился. Откуда он взялся? Вернулся, ответила Нина уклончиво. Погулял там наверху, а потом ему надоело, и он прилетел ко мне обратно. Дома Нина привязала шарик к спинке стула, чтобы он больше не улетел. «Невероятная история», — сказал папа маме. «Я вообще заметил, что в нашей семье происходит много загадочных, совершенно необъяснимых паранормальных явлений». «Это все детские фантазии», — сказала мама папе. «Шарики ей наверняка дали в школе. Там остался лишний, запасной. Я завтра спрошу у нашей учительницы». «Хорошо, что она забыла спросить».